Мы ненадолго задержались, по просьбе Пенни, чтобы убедиться, что Джейн получит обратно свое добро. Уж не знаю, как собиралась поступить Паркер, попытайся щит нас надурить, но встать между этой девушкой и наукой мог только безумец. Обратно мы полетели на личном джете Старк. Обставлен он был куда удобнее, чем квинджеты щита, не говоря уже о том, что здесь можно было немного расслабиться и снять маску. Жаркий климат пустыни выявил очевидный недостаток в моем обмундировании, было просто чертовски жарко. Впрочем, это касалось всех нас. «Вы в порядке, мисс Старк?» – спросила Пенни, заметив странное поведение Тони. Женщина была нетипично молчалива, хмурилась и мысленно явно была не здесь. Это подтверждал тот факт, что она не потрудилась исправить Паркера и обращаться к ней по имени. Просто задумалась о том, что для нас значит сегодняшнее событие, ответила Антония, продолжая гипнотизировать взглядом окно. «Ты про другие миры?» – включилась в разговор Гвен. «Верно, сегодня мы точно узнали, что не одни в этой вселенной, и, если Нора оказалась дружелюбна, то нет никаких гарантий, что остальные не держат на нас зла». Старк наконец-то оторвалась окна и обвела нас взглядом. «В конце концов, если есть еще один мир, то сколько их на самом деле?» 9. Как минимум, оживилась Фелиция. Мы с Сэмом подслушали разговор Норы и Джейн. Она утверждала, что существует 9 миров, включая наш и ее родной мир. Итого, у нас 8 миров, откуда могут прийти потенциальные враги, подытожила услышанная Старк. Я всегда считала, что спокойно может спать только тот, у кого самая большая дубинка, а сегодняшний день ясно дал понять, что она точно не у нас. Помнится, после вторжения Читаури у Тони появились загоны на тему вторжения из других миров, что и привело к созданию Альтрона, теперь же это случилось намного раньше. Не могу сказать, хорошо это или плохо. К счастью, пока что у нас нет доступа к камням бесконечности, так что создание агрессивного и имеющего намерение покончить с человечеством можно пока не опасаться. К сожалению, только пока. Еще один момент заключался в том, что в сцене после титров Фьюри показывал тессеракт доктору Силвик. Значит, Кеп уже пробудилась. Вряд ли нам удастся встретиться с ней до событий Мстителей, но все же стоит держать эту информацию в голове. Фьюри. Напряженный выдался денек. Существование пришельцев уже давно не являлось для нее секретом, но каждое их появление сопровождалось головной болью. Это лишь показывало, что их планы по созданию суперкоманды требовалось ускорить. Враги не собирались дожидаться их готовности. «Что скажешь о кандидатах?» — поинтересовалась она у своего доверенного агента. «Старк – это Старк. Слабо дисциплинирована, своевольно и плохо работает в команде. Хотя, со своими подопечными она, кажется, хорошо сработалась», – поделилась мнением Колсон. «Хех, Старк могла сработаться только с командой подростков, половина из которых видит в ней кумира. Кто бы сомневался. Что касается остальных», — Филиппа задумчиво потерла подбородок, подбирая нужные слова, — «довольно хороши, я ожидала куда меньшего от группы подростков, но, в отличие от своей старшей, им знакома дисциплина. Кажется, им не очень понравилось то, как бы обошлись с мисс Фостер», — хмыкнула Николь. «Не всем», — внесла поправку Колсон. «Ривен и черная кошка остались равнодушны. Думаю, именно мнение парня имеет для нас определяющее значение. Это совпадало с их прошлыми наблюдениями. Судя по всему, именно Ривен имел в команде решающий голос. Вот, смотри», — Филиппа вывела на экран нужное ей изображение. «Момент, когда Нора прорвалась к молоту и двум супергероям приказали отступить, им обоим явно не понравился приказ. Оба промедлили, прежде чем послушаться. Примечательно то, что черная кошка отступила только после решения Ривена. Иными словами, мы можем использовать его авторитет себе на пользу», — задумалась Фьюри. «Завербуем его и остальные подтянутся за ним». «Верно», — кивнула Колсон. «Может, стоит познакомить их с легендой? Все обожают Капитана Америку. Да и ей не помешает помощь в адаптации к современным реалиям». Глава 93. «Я ожидал, что по возвращению из командировки нам снова придется броситься в бой, так как был уверен, что Квинпин не упустит возможности и воспользуется тем, что нас нет в городе. Однако, к моему удивлению, все было тихо. Радости это не добавляло. Вряд ли Фиск дожидалась нас, чтобы сойтись в честном поединке. Если уж она решила пока затаиться, то не нужно быть гением, чтобы понять, она явно к чему-то готовится, и это что-то дает ей уверенности, что она сможет справиться с нами. Но пока было тихо, мы хоть и не ослабляли бдительности, смогли уделить внимание повседневным делам. К примеру, у меня наконец-то получилось закончить нашу новую игру. За всем этим калейдоскопом событий этот проект даже как-то подзабылся, но нам нужно было выпускать хоть что-то, иначе все это прикрытие со студией разработки компьютерных игр пойдет коту под хвост. Тани же заперлась в своей мастерской сразу по прибытию и до сих пор не выходила оттуда. Мы уже начали беспокоиться, но Джарвис уверила нас, что для ее создательницы такое поведение является в общем-то нормой, и она часто так делает, когда ловит вдохновение. Сейчас, конечно, дело было далеко не в творческом порыве. Тани явно была обеспокоена силами, которые продемонстрировали асгарцы, и отсутствием у нас адекватного ответа на это, вот и старается хоть что-нибудь придумать. «Мистер Уэйт, мисс Старк просит вас подняться к ней», — внезапно объявила Джарвис. «Это меня удивило. Если Старк создает что-то новое, то я ей явно не помощник. Уроки, которые давали мне девушки, потихоньку давали результаты, но это явно был не тот уровень, который мог бы понадобиться Тани. Куда логичнее было бы позвать Пенни. Наверное, хочет спросить о чем-нибудь, что я мог видеть или слышать. Других вариантов я не вижу. Иду», — ответил я, поднимаясь со своего места. В легальной части нашего офиса был только я. Пенни и Гвен, как обычно, заперлись в мастерской, клепая для нас боеприпасы, а Фелиции сегодня с нами не было. Ее мать устроила очередное важное мероприятие, на котором ей было необходимо присутствовать. Сообщив девушкам, что отлучаюсь в связи с вызовом от высокого начальства, я вышел в коридор. Здесь на меня мало кто обращал внимание, люди были заняты своими делами, да и на этом этаже мы уже примелькались, даже знали некоторых местных сотрудников по именам. Хоть и старались свести все контакты с посторонними к минимуму, было бы странно, если бы мы шарахались от соседей, поэтому все же пришлось завести пару знакомств. Стоило мне зайти в лифт, как нужный этаж был выбран без какого-либо участия с моей стороны. Джарвис имеет очень большую власть в башне Старк, без ее одобрения в покое Антонии и ряд других важных объектов попасть практически невозможно. «Звала?» – спросил я, когда лифт доставил меня на нужный этаж. «Да, проходи», – Тани махнула рукой, прозывая меня поближе. Надо сказать, в мастерской Старк царил полнейший творческий хаос. Наверное, с десяток ее костюмов валялись в разобранном виде, что в конечном итоге должно было получиться из этой мешанины, я представлял весьма слабо. Однако, не это привлекло мое внимание. «А ты не хочешь одеться?» – поднял я бровь. Дело в том, что Тани была одета только в довольно скудный комплект нижнего белья. «А, Антония?» – казалось, сразу и не поняла, о чем я говорю. «Нет, спасибо, жарища ужасная, да и работать так удобнее». На улице действительно было жарко, лето все сильнее вступало в свои права. Однако, я все равно ходил в джинсах и худи, чтобы спрятать мои мышцы. Конечно, это тоже по-своему привлекало внимание, но тут приходилось выбирать из двух зол. «Или я тебя смущаю», — усмехнулась Тани, ее впечатляющих размеров грудь при этом заманчиво качнулась. «Ни капли», — мой ответ был довольно спокойным. Меня и раньше трудно было смутить подобными выходками, а уж сейчас, когда у меня был целый гарем, и подавно, просто удивился: «Ты же со своими железками возишься, тебе разве не нужна защита, или что-то в этом роде?» «Нужна», — Тани махнула рукой в сторону дивана, на котором в куче лежали сварочная маска и какая-то одежда, «но сейчас я работаю над другим и могу позволить своей коже немного подышать». Я на это только пожал плечами. «У всех свои причуды, и не мне ее судить. К тому же было бы глупо отрицать, что она выглядит просто великолепно. Если уж ей угодно подарить мне немного фан-сервиса, то как я могу отказываться?» «Я тебя чего позвала?» Тани поманила меня к своему компьютеру, разбирала тут материалы, которые позаимствовала у наших лучших друзей, Никки и Фили. «Хех, Старк все же стыбрила у счета данные, я в ней и не сомневался. В конце концов, у Антонии есть реальный шанс извлечь из этого что-то полезное. Конечно, сложно прогнозировать, насколько высокие технологии сочетаются с магией, но раз уж приборы смогли что-то зафиксировать, то шанс на успех все же имеется. Вот смотри», — Антония вывела на экран запись допроса Норы, тот самый момент, когда Колсон вышла и явилась Лаки, на экране ее, разумеется, не было. В этот самый момент приборы начали фиксировать повышенную активность. «Можешь рассказать что-нибудь об этом? Видел что-то? Может, почувствовал?» Но рассказала: «Прощай», а потом заплакала, ответил я, мысленно обрадовавшись. Мне пришлось долго ломать голову, чтобы понять, как предупредить Тони и девушек о Локи и ее магии. Старк только что сделала мою жизнь чуточку проще, тогда никто не придал этому значения, учитывая, как вела себя наша гостья. Казалось, что у нее не все дома, но теперь, думаю, там кто-то был. Кто-то, кого даже люди с улучшенными чувствами не смогли увидеть и услышать, нахмурилась Тони, к счастью, восприняв мои слова серьезно. Получается, неизвестный прямо у вас под носом смог поговорить с Норой, а потом... Старк поклацала по клавишам, выведя на экран уже видеозапись молота. Рядом были показатели, свидетельствующие о повышении активности. Попытался поднять молот, внесла предположение Старк. Похоже на то, согласился я, прекрасно зная, что так и было, есть идея, как ее обнаружить. Будут, уверенно ответила Старк, плюхаясь на диван, но для этого нужно время. Насколько я знаю, немного времени у нас все же есть. Однако, сложно говорить наверняка, так как я понятия не имею, сколько времени прошло между Тором и Мстителями. Хочется верить, что достаточно для того, чтобы Старк успела все подготовить. Локи может быть очень неприятной противницей. Я уселся напротив Тони, на столе, между нами, как и во всем помещении царило полное безобразие. Куча пустых пивных банок, бутылок от виски, коробок из-под пиццы и недоеденный торт. Мне даже интересно, как Старк умудряется сохранить свою великолепную внешность с такой диетой. «Будешь?» Антония предложила мне банку пива. Немного поразмыслив, я принял предложенное. В конце концов, от баночки пива еще никто не умирал. «Сначала нужно разобраться с Фиск», — вновь заговорила о делах Тони, открывая собственную банку. «Глупо рассуждать об угрозе извне, когда мы своих тараканов вытравить не можем. Все еще хочешь использовать костюм в качестве приманки?» — спросил я, пробуя собственный напиток. Пиво оказалось на удивление приятным. Сразу видно, что стоит такая баночка явно немало. «В точку!» — кивнула Тони. Она затаилась и явно к чему-то готовится. «Если мы хотим сорвать ее планы и заставить действовать быстрее, то нужна достаточно ценная приманка». Это была хорошая мысль. Костюм Железной Леди – очень ценный и желанный трофей. Желая заполучить его, Фиск вполне может начать действовать быстрее, чем планировала. Вопрос в том, что именно она для нас готовит. Я нахмурился и откинулся на спинку дивана. Можно снова ожидать робопауков, но она должна понимать, что этого явно недостаточно. Мало ли на свете продажных засранок с суперсилами, пожала плечами Старк, тут никогда не угадаешь. Тогда следим дронами и действуем по обстоятельствам, улыбнулся я. В точку и пусть нам сопутствует успех. Старк ответила на мою улыбку своей и протянула свою банку в мою сторону. За успех, мы чокнулись банками и залпом осушили оставшиеся в них содержимое. Кстати, об успехе, Тони хитро прищурилась. «Я слышала, ваша новая игра очень хорошо стартовала. Тут не поспоришь, продажи в первые дни после релиза были очень даже приличные. Возможно, это логотип Stark Industries творил чудеса, или же...» «Почти уверен, что Джарвис мухлюет с алгоритмами площадок», усмехнувшись, я принял очередную предложение банку. «Совершенно не понимаю, о чем вы, мистер Уайт», вмешалась в наш разговор и... Мы с Тони переглянулись и рассмеялись. «Ну...» Такое вмешательство имело под собой логическую подоплеку. Нам требовалось доказать, что мы заслуживаем работать на Старк, чтобы вызывать меньше подозрений. То, что Джарвис вывела нашу игру в рекомендации, было не таким уж и страшным грехом. Остаток дня мы провели, попивая пиво и обсуждая подробности будущего противостояния с Фиск. Предстояло немало сделать, чтобы наша ловушка выглядела правдоподобно. Глава 94. Поскольку планы были утверждены, мы потихоньку начали готовиться к битве. Узнать, что бросит в нас Фиск, не представлялось возможности возможным, поэтому надо было постараться предусмотреть как можно больше вариантов. Я даже смотался к Норме, чтобы в очередной раз пополнить свой арсенал. Старшая Осборн все это время не сидела сложа руки, и теперь Аскард был полностью под ее контролем. Насколько это возможно в огромной корпорации, конечно же, учитывая огромное количество сотрудников, гарантировать отсутствие кротов не мог никто. В целом, все протекало достаточно успешно. Старк работала над своим проектом, Пенни и Гвен трудились над улучшением нашего снаряжения, мы с Фелицией помогали им по мере сил. Фух, Гвен откинулась на спинку кресла, вытирая рот со лба, Фиск просто обязана оценить наш прием. Такую подготовку даже для встречи с президентом не проводит. Учитывая ее чувство собственной важности, она подобное воспринимает как должное», — хмыкнула Харди, явно вспоминая свой собственный опыт общения с Фиск. «Эта женщина действительно считает себя королевой, но тем приятнее будет сбить с нее корону». Последняя фраза была произнесена с явной ноткой предвкушения. Фелиция умная девочка и неплохо умеет держать себя в руках, по крайней мере, она не бросилась мстить без раздумий. Однако это вовсе не значит, что она забыла и простила то, как Фиск обошлась с ее семьей. «Думаешь, у нас получится взять ее?» Пенни оторвалась от собственной работы. «Мы уже столько с ней воюем, но до сих пор не видели ее лично. Она очень осторожна. Зависит от многих факторов», — ответил я вместо Харди. «Ресурсы у нее рано или поздно должны показать дно, и ее положение на данный момент не выглядит слишком хорошим. Помимо нас, у нее на хвосте еще и щит висит. Плюс ее тайные базы», — дополнила мою мысль Фелиция. «Мы уже немало зачистили, и они должны скоро кончиться. Нью-Йорк большой, но не бесконечный. Скоро ей будет негде прятаться. К тому же, не так много мест, подходящих для запуска этих чертовых роботов», — продолжил я. «Оборудовать такие должно быть нелегко, особенно в ее условиях. Вы двое прям оптимисты», — Паркер позволила себе легкую улыбку. «Думаете, победа не за горами?» «Победа не за горами», — вместо нас ей ответила Гвен, сопроводив свои слова уверенных кивком. «Главное, что там главное, мы так и не узнаем». Наше общее внимание привлек внезапно погасший монитор, тот самый, на который выводилось изображение из дронов. «Джарвис», — первой отреагировала Стейси. «Я потеряла связь со своими дронами», — отчиталась и со всеми, — мгновенно посерьезнела Паркер. «Верно», — подтвердила Джарвис. «Мисс Старк уже оповещена о сложившейся ситуации». Веселое настроение испарилось из комнаты. Теперь все были сосредоточены и готовы действовать. Кажется, Фиск не стала дожидаться нашей ловушки и решила действовать первой. Знать бы еще, что конкретно она затеяла. «Мама», — забеспокоилась Фелиция. «Идем», — я хлопнул девушку по плечу. «Заберем ее и отправим в безопасное место, а вы останьтесь здесь, на всякий случай». Анастасия Харди вполне могла оказаться одной из самых приоритетных целей. Все же она была матерью Фелиции, и Фиск уже показала, что не гнушается брать родственников в заложники. Поэтому один из дронов всегда следовал за ней, просто на всякий случай. Харди кивнула и быстро надела парик и маску. Я тоже не стал стоять столбом и быстро экипировался, не забыв прихватить и снаряжение от Осборн. «Хорошо», — согласилась Пенни. «Мы тогда свяжемся с мисс Старк и попробуем узнать хоть что-нибудь». Махнув девушкам на прощание, я схватил Фелицию за руку и перенес нас. То, что дроны не всегда будут ультимативным оружием, было ясно с самого начала. Фиск не дура и рано или поздно поняла бы, что у нас есть способ узнавать о ее планах. Конечно же, это случилось в самое неподходящее время. До дома Харди мы добрались в считанные минуты. Я и раньше был очень быстрым, но после приема сыворотки моя реакция многократно возросла, что позволило использовать телепортацию в разы эффективнее. «Мама», когда мы оказались в гостиной, переживающая Фелиция тут же кинулась искать свою мать. «Фелиция», ничего не подозревающая Анастасия, вышла из ближайшей комнаты. Мое присутствие и нервное поведение дочери явно ее удивили. После ситуации с котом нам с ней видеться не доводилось, так что ее изумление было более чем понятно. Да и Фелиция не из тех людей, что начинают паниковать без повода. Пока младшая Харди вводила свою мать в курс дела, я внимательно осмотрел дом на предмет присутствия посторонних. Однако, никого замечено не было. Кто бы ни вырубил дрона, наблюдавшего за Анастасией, нападать на нее он явно не спешил. Возможно, это мы его спугнули. Все же нам удалось прибыть достаточно быстро. «Но куда мне пойти?» — спросила старшая Харди, закончив выслушивать объяснение дочери. «В Аскарп», — ответил я, пряча телефон в карман. «Норма Осборн согласилась обеспечить вашу безопасность». «Норма тоже в этом участвует?» — спросила женщина. «Невольно», — пожал я плечами. «Фиск доставила ее семье и компании множество проблем, так что Норме пришлось реагировать». «Вы готовы идти? В доме есть что-то, что вы не можете оставить. Вполне вероятно, его попытаются ограбить». «Есть, я быстро», — ответила Анастасия, потратив секунду на раздумья. «Хорошо, что удалось быстро со всем разобраться. Обошлось без кучи ненужных вопросов и истерик. Все быстро и по делу». Пока старшая Харди сгребала какие-то бумаги из сейфа в своем кабинете, мы с Фелицией играли роль телохранителей, стараясь сохранять бдительность, но никто на нас так и не напал. «Я готова», — отчиталась женщина, прижимая к груди ноутбук и довольно толстую стопку бумаг. «Тогда идем», – распорядилась Фелиция, хватая меня за руку. Оставшуюся свободной руку я предложил Анастасии, и та приняла ее, но с заметной опаской. «Не бойся», – хихикнула Фелиция, – «это не больно. Честно говоря, при этом вообще ничего не чувствуешь». Слова дочери немного успокоили женщину, и она сжала мою ладонь уже более уверенно. Я не просто так выбрала Скарп в качестве убежища для Анастасии. Во всей этой кутерьме компания Нормы немного отошла на второй план и являлась куда менее очевидной целью для атаки, чем Stark Industries. Мы переместились прямо в кабинет старшей Осборн, которая нас уже ждала. «Анастасия, рада тебя видеть», — сухо кивнула Осборн. «Ривен, всегда приятно. С черной кошкой мы, кажется, еще не знакомы». По лицу Нормы никак нельзя было сказать, что ей приятно, но все, кто ее знал, прекрасно понимали, что она всегда такая. Фелиция и старшая Осборн пожали друг другу руки в честь знакомства. Младшая Харди хорошо была знакома с манерами этой женщины, поэтому ничуть не была смущена постной миной. Да и ситуация не очень располагала к веселью и улыбочкам. «Ривен, ты был несколько сбивчив в своих сообщениях», закончив с приветствиями, Норма обратилась ко мне. «Я правильно понимаю, что Фиск затеяла что-то крупное?» «Верно», – кивнул я. «Она вывела из строя все наши следящие оборудования. Пока других шагов от нее не было, но, думаю, это вопрос самого ближайшего времени. Тогда я попрошу тебя доставить сюда мою дочь. Я доверяю людям, которые ее охраняют, но они не могут справиться со всем, что может предпринять Фиск. Здесь безопаснее. К тому же, Осборн не смогла закончить». Ее речь прервала целая серия взрывов. Небоскреб Аскарпа находился не особо далеко от башни Старк, и нам из окна было прекрасно видно, как все верхние этажи здания охвачены огнем, и вокруг них вьется целая пятерка убийц-пауков. Глава 95. Тони, увидев это зрелище, я тут же вышел на связь со Старк. «Все под контролем, Рей. Небольшие проблемы с вредителями, придется прихлопнуть пару паучков», — беззаботно ответила Старк. «О, не переживай, я не про твоих подружек». Не пошутить она, конечно же, не могла, но ее уверенный тон весьма обнадеживает. Спустя буквально секунду, после того, как она закончила говорить, из горящего этажа вылетела фигура, в которой без труда узнавалась Железная Леди, вслед за ней выскочили девушки-пауки. «Что делаем?» – деловито поинтересовалась Фелиция. Я задумался. С одной стороны, хотелось броситься на помощь своим, но с другой все могло быть далеко не так просто. Громкая атака вполне могла служить для отвлечения внимания. Фиск вполне могла преследовать какие-то иные цели. «Сначала заберем Габриэллу», — решился я, «потом отправимся на помощь». Действовать пришлось быстро. Попросив Норму предупредить дочь о нашем визите, мы тут же сорвались с места. Добраться до особняка Осборнов было минутным делом. Младшая Осборн еще даже не успела собраться, как мы появились в ее комнате. «Что происходит?» – поинтересовалась Осборн, увидев нас. «А мама тебе не объяснила?» – удивилась Харди. «За тобой придет Ривен, иди с ним». Габриэлла явно пыталась передразнить суровый тон своей матери. «Фиск начала действовать, мы с твоей матерью предполагаем, что ты можешь быть одной из целей», – пояснил я, протягивая девушке руку. Устройство, меняющее голос, работало, так что я больше не опасался говорить в ее присутствии. Из груди Осборн вырвался тяжелый вздох, ее явно утомила вся эта ситуация. Кучу времени ей пришлось провести безвылазно сидя дома. Приятного в этом явно мало. Вложив свою руку в мою, девушка приблизилась ко мне вплотную, теперь можно было уходить. Сдав Габриэллу на руки ее матери, мы уже собирались уходить, чтобы присоединиться к битве у Stark Industries, но Тони опередила нас и сама вышла на связь. «Ей, как вы там, уже спасли маму-кошку?» Потонут они никак нельзя было понять, что она ведет напряженный бой, хотя свист ветра и грохот взрывов говорили об этом лучше любых слов. «Спасли и не только ее, сейчас вернемся к вам». «Не надо», — перебила меня Старк, «мы здесь справимся, а вы понадобитесь в другом месте. У нас тут новая проблемка нарисовалась». «Какая проблемка?» Я напрягся, ощущая, что мои опасения сбываются. «Ты помнишь нашу лучшую подругу Фрэнси?» Старк и не думала переходить на серьезный тон, так вот, после нее щит решил взять под стражу вообще всех суперзлодеев. Угадаешь, когда их должны были отконвоировать? Гадать тут было нечего. Очевидно, что Фиск решила вернуть себе выбывших бойцов, атаковав башню Старка и стянув наши силы туда. Нитки попросила нашей помощи, продолжала Антония, я скину тебе координаты, отправляйся туда. Честно говоря, я уже посмел надеяться, что нам удастся избежать этой супергеройской чуши с бесконечными побегами злодеев, но, видимо, не судьба. Однако, в сложившейся ситуации были и плюсы. В долгосрочной перспективе побег кого-то вроде Рина не имеет большого значения. Рано или поздно она все равно окажется за решеткой, а вот то, что Фьюри ясно дадут понять, что в ее организации есть крысы, может существенно облегчить нам жизнь в будущем. Полученная от Старка информация немного обнадеживала. Щит не стал складывать все яйца в одну корзину. Каждую злодейку перемещали отдельно от остальных с персональным сопровождением. Это лишило Фиск возможности освободить всех разом. На данный момент были атакованы только те, что перевозили Кривин и Актриус. С первым была самая тяжелая ситуация, именно туда нам предстояло отправиться. «Идем», — обратился я к Фелиции. «Все, кто присутствовал в комнате все это время, сохраняли напряженное молчание. Они не могли слышать то, что говорила мне Старк, но по моим ответам явно понимали, что ситуация не из приятных. Младшая Харди, единственная кроме меня, кто мог слышать переговоры со Старк, быстро подошла ко мне. Анастасия явно собиралась что-то сказать по поводу участия своей дочери в этой заварушке, но, покосившись на Осборнов, предпочла промолчать. Очередная серия телепортаций, и мы оказались рядом с конвоем. Надо сказать, щит не мелочился, бронированная машина, в которой перевозили заключенную, выглядела так, будто могла удержать Халка. А вот обстановка совершенно не радовала, все машины бойцов щита были остановлены. Некоторые агенты были мертвы, выжившие пытались дать отпор, но силы были ощутимо неравны. Помимо двух убийц-пауков здесь также были наемницы Фиск, которые весьма успешно продавливали оборону агентов и уже успели освободить Кривин. Сама же охотница явно была очень рада оказаться на свободе, что с радостью демонстрировала выжившим агентам. Даже без своего снаряжения эта женщина была очень опасна для обычных людей. К счастью, ее кровожадность сыграла нам на руку. Если бы она сразу убежала, то шансов поймать ее было бы очень немного. Однако, сперва предстояло разобраться с летающей артиллерией. Драться с Кривин под обстрелом убийц-пауков было бы самоубийством. К счастью, мы подготовились к встрече с ними. Новые гранаты от Нормы показали себя просто безупречно. Серия быстрых перемещений на спины роботам и, после того как прогремели взрывы, они попадали на землю грудой металлолома. Помятуя о том, как сильно эти штуки любят взрываться после смерти, мы постарались держаться от них подальше. Фелиция отправилась разбираться с боевиками Фиск. Мне же предстояло очередное рандеву с Кривин. Ах, вороненок, губы женщины растянулись в предвкушающей улыбке, какая удача. Я на свободе и у меня есть шанс смыть позорное пятно с моей репутацией. Что дает тебе такую уверенность? Как можно беззаботнее поинтересовался я. Последние наши встречи закончились далеко не в твою пользу. Да и сейчас ситуация далеко не в твою пользу. Мой взгляд очертил происходящее вокруг. Валяющихся на земле роботов и черную кошку, активно выбивающую дурь из наемниц. Учитывая усиление ее тела и защитные характеристики костюма, вооруженные обычными штурмовыми винтовками, женщины не представляли для нее практически никакой угрозы. К тому же, остатки агентов щита, получив подкрепление и возможность действовать свободнее, не остались в стороне и принялись активно отстреливать наемниц. Когда женщины вокруг Фелиции начали падать с пулевыми ранениями, она на секунду растерялась, но все же смогла удержать себя в руках и продолжить бой. Это был первый раз, когда мы имели дело со смертью на поле боя, по крайней мере так близко. Неудивительно, что она растерялась. Возможно, мне придется поговорить с ней после того, как все закончится, чтобы убедиться, что все в порядке. Кривин и сама понимала, что ситуация складывается явно не в ее пользу. Однако, то ли понимая, что сбежать от меня не получится, то ли из-за упрямства и гордости, убегать явно не собиралась. «Сдавайся, Кривин, к нам приблизилась одна из агентов, твое сопротивление бессмысленно, все кончено». Женщина поравнялась со мной и, если бы не моя сверхчеловеческая реакция, то мне бы точно не поздоровилось. Молниеносный удар ножом был направлен мне точно под маску. Как-то не хочется проверять, сможет ли моя кожа остановить такой удар. Кривин воспользовалась тем, что я отвлекся на атаку предательницы и бросилась на меня, пытаясь зайти из слепой зоны, но я банально разорвал с ними дистанцию и тут же выстрелил по обеим из своих перчаток. Охотница легко увернулась, а вот фальшивой агентке щита повезло куда меньше, ее отбросило в ближайшую стену, ударившись о которую она сползла на землю и больше не шевелилась. Послышавшийся шум двигателей заставил нас обоих повернуть головы в сторону своего источника. Конечно же, при этом мы старались не выпускать друг друга из поля зрения. К нам на всех парах мчался Квинджик щита. Фьюри, кажется, активно пыталась взять ситуацию под свой контроль. Судя по тому, что сообщала мне Джарвис, подобные птички были замечены по всему городу. Однако, подобное транспортное средство было далеко не лучшим выбором в текущей обстановке. Фиск тоже прислала подкрепление, и вылетевший из-за угла убийца пауков обстрелял Квинджит из ракетниц, подбив одно из крыльев и заставив совершить экстренную посадку. А вот дальше произошло то, что меня удивило. Ногой выбив дверь, из подбитого Квинджента вышла фигура в синем костюме. С одной стороны это радовало, но и в стане суперзлодеев тоже наметилось пополнение. Эта ночка явно не будет легкой. Глава 96. На поле боя прибыла никто иная, как Капитан Америка. Правда, в этот факт явно верил только я, поскольку та же Кривин, увидев новое действующее лицо, только насмешливо вздернула бровь. Неудивительно, Сьюзан Роджерс считалась мертвой уже 70 лет. Легче было подумать о подражательнице, чем о том, что легенда восстала из мертвых, хотя в Марвеле и не такое происходит. Вслед за Сьюзан из подбитого транспорта начали вылезать и бойцы щита. Не все из них были так же бодры, как капитан, но большинство все же сохранили боеспособность. Однако, не все было так гладко. Вслед за убийцей пауков, подбившим Квинджит, появились еще двое его собратьев. «Да сколько их у нее!» – изумилась Фелиция, под шумок уложившая остатки наемниц Фиска и успевшая подойти ко мне. «Многовато», – процедил я, оглядывая поле боя. Кривин действовать не спешила. Внезапно, она принюхалась и устремила свой взгляд в сторону предательницы из щита, которая оказалась куда крепче и вовсе не была выведена из строя, как я изначально предположил. «Какая встреча, сестренка?» – по-русски обратилась охотница к стоящей на нетвердых ногах женщине. «Ты меня по запаху узнала?» – «Мерзость», – ответила ей сестренка, все еще пытаясь удержаться на ногах. Для того, чтобы сохранить равновесие, ей пришлось опереться о стену. «Не знал, что у Кривин есть сестра. Полагаю, в оригинале это должен был быть брат, но больше информации от этого не становится. Я так полагаю, сдаться вы не хотите?» К нам с Фелицией приблизилась Роджерс, устремившая на злодеек грозный взгляд. «Иди к черту!» Кривин снова перешла на английский. «Какая-то фальшивка меня не напугает». «Фальшивка?» Сьюзан наклонила голову на бок с явным интересом. «Ты хочешь, чтобы мы поверили, что Капитан Америка воскресла?» «Раненая сестра». Кривин пыталась звучать насмешливо, но из-за ранения выходила не очень. Роджерс не спешила колотить себя пяткой в грудь и доказывать, что она настоящая. Судя по легкой улыбке, тронувшей ее губу, ей эта ситуация показалась забавной. «Никогда не сдаются», — притворно вздохнул я, изображая разочарование. «Плохие девочки упрямятся», — повернулась ко мне Сьюзан. «Хоть что-то осталось прежним. Больше времени на разговоры нам не дали. Прибывшие агенты щита посчитали, что сейчас самое подходящее время для атаки. Они явно подготовились к противостоянию с тяжелой техникой. Три синхронных залпа из ракетниц попали точно в свои цели. Однако они серьезно недооценили броню летающих машин. Те не только выдержали удар, но и незамедлительно начали стрелять в ответ. Наша тройка бросилась в рассыпную, но вот у тех, кто не обладал сверхчеловеческой реакцией, шансов спастись должно было быть куда меньше. К счастью, в щите дуры не служат. Прежде чем начать стрелять, женщины рассредоточились по укрытиям, которыми в основном служили уничтоженные машины. Основной целью для убийц пауков стал я, по понятным причинам. Машины заняли такую позицию, чтобы если я оказался на спине у одной из них, то тут же оказался на прицеле у двух других. Кривин же, почувствовав удачный момент, тут же бросилась в атаку, и первой ей на пути попалась Роджерс. Если охотница думала, что подражательница окажется легкой добычей, то она ошиблась и очень сильно. Капитан более чем уверенно держалась против злодейки, не забывая присматривать за убийцами пауков, которые хоть и сосредоточились на мне, других тоже не обделяли вниманием. Ее же сестра, хоть и пыталась держаться, но явно не была способна продолжить бой. Подбежавшая к ней Фелиция окончательно вывела ее из игры ударом своего шокера. Агенты щита не стали умывать руки после одной неудачной попытки. Поняв, что сходу уничтожить все три цели никак не получится, Они сосредоточили огонь только на одном и даже добились некоторых успехов. Робот не был выведен из строя, но получил некоторые повреждения. Между тем, нам с Фелицией удалось на коленке состряпать план, который в теории мог бы сработать. Передав девушке часть своих гранат, я начал активнее мелькать перед прицелами убийц-пауков, чтобы отвлечь на себя как можно больше внимания и огня. Пока черная кошка занимала нужную позицию. «Рей, я готова», — сообщила мне по передатчику Харди. «Отлично, тогда начинаем», — распорядился я, перемещаясь на спину ближайшего робота. Все орудия мгновенно были нацелены на меня, но на то и был расчет. Я исчез со спины машины так же быстро, как и появился, пока Фелиция, воспользовавшись тем, что ее потеряли из виду и забравшись на крышу ближайшего здания, метнула в одного из роботов позаимствованные у меня гранаты, прикрепив их с помощью паутины. Тут же ей пришлось убираться оттуда, поскольку роботы такой наглости прощать не собирались и обрушили на девушку настоящий шквал из ракет. Впрочем, полностью безрезультатно. Харди смогла уйти от огня, банально спрыгнув с крыши и скрывшись в переулках между зданиями. Прогремевший взрыв разворотил добрую половину одного из убийц-пауков. Гранаты нормы показывали себя куда лучше, чем вооружение щита, возможно, Фьюри стоит взять это на заметку. Осборн может быть не самой приятной личностью, но оружие у нее высшего класса. «Один готов», — с ноткой довольства сообщила в передатчик Фелиция. Кажется, на данный момент ее эмоциональное состояние было в норме. Впрочем, не стоило расслабляться. Горячка боя и адреналин вполне могут заглушить негативные эмоции. «Осталось двое», — подтвердил я, осматривая поле боя. В принципе, расклад изначально был в нашу пользу, и теперь мы вполне уверенно доводили это противостояние до победы. Тот робот, которого атаковали люди Фьюри, потихонечку терял боеспособность, было заметно, что скоро он банально рухнет на землю. Еще один оставался целым, но без прикрытия собратьев он был не так опасен. Не стоило забывать о Кривин, но быстрый взгляд в ту сторону, где она сцепилась с Кеп, выхватил момент, как охотница получает кромкой щита по зубам. Кажется, у Роджерс все более чем в порядке. Между тем, Харди времени даром не теряла. Поняв, что битва проиграна, убийцы пауков разошлись не на шутку, начав поливать огнем вообще все подряд, в надежде забрать за собой как можно больше людей. Фелиции же удалось зайти со стороны противоположной от той, с которой она атаковала в прошлый раз, и бросить все оставшиеся гранаты в того робота, которого так активно ковыряли дамы из щита. Когда машины начали разворачиваться в сторону Харди, действовать начал уже я. Оказавшись на спине у последнего убийцы пауков, я прикрепил к нему гранаты и спешно переместился обратно. Два последовавших друг за другом взрыва ясно дали понять, что роботы больше не угроза. Грудой прокаженного металла они рухнули на землю и больше не двигались. Опасаясь взрыва, мы с Фелицией предпочли держаться подальше. «Отлично поработало», — похвалил я девушку, когда она оказалась рядом со мной. Сегодня на ее плечи была взвалена львиная доля работы. Взгляд в сторону Роджерс показал, что она уже успешно справилась с Кривиной и удерживала ее в захвате. «Ты тоже», — убедившись, что все противники обезврежены, Харди игриво толкнула меня плечом, «без твоих гранат все было бы намного сложнее». «Да, подарки нормы были просто находкой, без них все было бы куда сложнее». Старк обещала подумать о более тяжелом вооружении для нас, но к текущему моменту просто не успела его сделать. «Да успокойся ты уже», — Роджерс довольно успешно удерживала пытающуюся вырваться Кривин. Злодейка была не в лучшем состоянии. Удар щитом по лицу явно не был для нее легким. Вся нижняя половина ее лица была в крови. Не удивлюсь, если она не досчитается нескольких зубов. Кривин материлась на двух языках сразу, но сделать ничего не могла. Кеп удерживала ее в классическом армейском захвате. Сложно действовать из такого неудобного положения, даже обладая суперсилой, особенно когда та, кто тебя держит, ничуть не уступает в физических показателях. «ТЦ, не могла бы ты не выражаться?» — полушутливо отругала злодейку Сьюзан. «Мы вообще-то в присутствии парня». Героиня кивнула на меня, и Кривин переместила на меня свой злобный взгляд. За этим последовала впечатляющая матерная тирада, направленная в мою сторону. «Помочь ее угомонить?» — поинтересовалась у Роджерс Фелиция, демонстрируя свой шокер. «Если меня происходящее только забавляло, я в свою сторону и похуже вещи слышал, то вот воспитанная в условиях этого мира девушка не собиралась терпеть оскорбления в сторону своего парня. Будь добра», — кивнула ей Роджерс, — это уже начинает утомлять. Звук электрического разряда и наша последняя противница потеряла сознание. Битву здесь можно считать оконченной, но нужно еще узнать, как обстоят дела у остальных. Глава 97. Подоспевшие агенты щита забрали Кривин, заковав ее в наручники. Причем, фиксировали ее не только по рукам, явно рассчитывая на то, что женщина обладает повышенной силой. Я в это время связался со старкой девушками. Хотелось узнать, как обстоят дела у них. Все нормально, отмахнулась Тани от моих вопросов, эти жестянки мне не ровня. Пришлось, правда, мне помотаться по городу и заткнуть пару дырок, но ничего сложного. Об остальном поговорим лично. Мы целы, Рей, дополнила ее слова Паркер, которая куда более благосклонно отнеслась к моему беспокойству. Вы-то как, тоже в порядке? «Ни царапинки», — ответил я, — «как обстановка по городу? Нужна наша помощь?» «Нет, все уже устаканилось», — снова взяла слово Тани, — «так что пока можете расслабиться». «Но есть и плохие новости», — подала голос Гвен, — «Актриус все же удалось сбежать». «Как?» — встрепенулась молчавшая до этого Фелиция. «Этого никто толком не понимает», — воздохнула Старк, немного уняв свою браваду. «Фьюри заверяет, что этот конвой оборонял Романов с его напарницей довольно успешно». Пропажу обнаружили уже после того, как отбили атаку, Оливии просто не было в машине. Вот черт, Актриус была полна решимости достроить свой генератор и ее нисколько не беспокоил тот факт, что он может запросто сравнять с землей весь город и тот факт, что злодейку увели из-под носа у двоих спецов тоже, не добавлял оптимизма. Кто мог провернуть такой трюк? Пока не заморачивайтесь этим, Старк вернула себе бодрое расположение духа в считанные секунды. Скажем так, я имею пару мыслишек на этот счет, обсудим все, когда все немного устаканится. То, что у Тани был какой-то план, безусловно радовало. У меня была пара идей на этот счет, но пока что я предпочту держать их при себе. Старк не стала ничего озвучивать вслух, значит была не уверена в надежности связи, или просто перестраховывалась. Это имело смысл, учитывая то, что мы до сих пор не знали, как именно Фиск вычислила наших дронов. Это, конечно, было неприятно, но у нас еще была работа. Когда забрали Кривин, Роджерс поспешила к раненым и помогла их перенести, к чему мы и присоединились. Скоро должны были подоспеть медицинские машины и забрать, так что пока мы просто вытащили их из-под обломков машин и зданий. Вообще именно в этой ситуации хорошо чувствовалось военное прошлое Сьюзан. Ей явно не доставляла радости картина раненых и мертвых женщин, но видела ее она явно не впервые и знала, как себя вести. Практически каждой она уделила время, подбодрила добрым словом, похвалила за смелость. Мое мнение в этом вопросе никак нельзя назвать экспертным, но в моем понимании так и должен вести себя хороший командир. Вскоре начали прибывать машины щита и забирать раненых. Лишь убедившись, что бойцы получают должный уход, Роджерс повернулась к нам. «Непривычно видеть мужчину на поле боя, но ты хорошо справился», — улыбнулась мне женщина, протягивая мне руку, «и спасибо за помощь». На последних словах она покосилась на раненых, которых уже активно грузили на носилки. «Ни за что», — я пожал ей руку в ответ. «Тебе тоже спасибо, без твоей помощи все было бы куда сложнее. Судя по тому, что я о вас слышала, вы и без помощи неплохо справлялись», — усмехнулась героиня. «Кстати, я, Сьюзан Роджерс, приятно познакомиться». «Ривен», — ответил я, все еще сжимая ее руку. «Погоди, тебя и зовут так же, или это псевдоним?» — вмешалась в наш разговор Фелиция. «Так же как кого?» — губы Сьюзан тронула легкая улыбка. Кажется, замешательство черной кошки подняло ей настроение, она отпустила мою руку и с явным интересом посмотрела на девушку. Как капитана Америку, Харди явно была сбита с толку. «Позвольте прояснить это недоразумение», — новый голос привлек наше внимание. «Колсон», — удивилась Фелиция, — «у тебя суперспособность такая, появляться точно под конец заварушки». «Не суперспособность, а профессиональный навык», — ничуть не смутилась Филиппа, «но речь сейчас не об этом». «Женщина перед вами самая настоящая Сьюзан Роджерс, более известная как Капитан Америка». Установилась тишина. Фелиция обрабатывала услышанное и явно не была готова сходу поверить в столь неправдоподобный сценарий. Роджерс все так же улыбалась, как и Колсон. «Можно немного поподробнее, молчание пришлось нарушить мне, боюсь, мы пребываем в легком недоумении». «Конечно, я и так знал все обстоятельства, но мне хотелось узнать, сколько они готовы нам рассказать, да и оставить свою девушку одну в неловком положении было бы некрасиво». «Конечно», — Филипп покивнула, словно только и ожидала этого вопроса. Обстоятельства предполагаемой смерти Сьюзан Роджер всем хорошо известны. Вот только она не умерла, а была заморожена в арктических льдах, где и была относительно недавно обнаружена нами в ходе раскопок. И часто секретные правительственные организации занимаются раскопками в Арктике, удивилась Харди. При необходимости, уклончиво ответила Колсон, явно не собираясь вдаваться в подробности, в любом случае, мы надеялись, что вы позволите мисс Роджерс присоединиться к вашей компании. Ей не помешает помощь в освоении современных реалий, да и она изъявила желание оказать вам помощь. Нью-Йорк – мой родной город. Если в нем происходит это, Сьюзан окинула наше окружение красноречивым взглядом, то я хочу сражаться. Они хотят сбагрить ее нам. Зачем? Шпионаж – первое, что приходит в голову, но Кеп никогда не был хорош в подобном. Тут лучше подойдет Романов. Уж он-то узнал бы о нас все, что только возможно, и еще немного сверху, если уже этого не сделал. Так в чем цель? Не верю, что озвученные причины являются единственными. Если бы мне пришлось предполагать, то я бы сказал, что дело в заложении основ для создания Мстителей. Если мы заранее сработаемся, то в будущем сформировать команду будет намного проще. К тому же, если Кеп плохой шпион, то это не значит, что она не сможет приглядывать за нами. Вполне возможно, что она и сама подозревать не будет о своей работе по внедрению. Для Фьюри не составит сложности вытянуть что-нибудь в обычной дружеской беседе. Хотя, возможно, я недооцениваю Роджерс, и она не так наивна. Не то, чтобы имею что-то против, но жилплощадь не моя, так что принимать такое решение не имею права, развел я руками. Можешь соглашаться, голос Старк прозвучал у меня в наушнике, я не возражаю. То, что она наблюдала за нами через мою маску, вовсе не было сюрпризов, но как-то уж очень быстро Тони дала свое согласие. Мотивы, считай, ей явно понятны не меньше моего, хотя Роджерс все же была подругой ее матери. Какой бы крутой ни была Старк, смерть ее родителей явно была для нее весьма болезненной темой. Однако, в исключительно сентиментальные мотивы я не верил. Что же, это я узнаю потом. Вообще, в раннем знакомстве Сьюзан и Антони легко проглядывались плюсы. В фильмах они очень долго друг к другу притирались и с трудом могли найти общий язык, постоянно конфликтуя. Апогеем этого стали события гражданской войны. Возможно, если они начнут улаживать свои личные разногласия в более спокойной обстановке, то и события фильма «Мстители» и все последующие пройдут чуточку легче. «О, мы согласны», — изменил я свой ответ. «Я так понимаю, мисс Старк находится с вами на связи», — усмехнулась Колсон. «Замечательно, в таком случае передаю капитана Роджерс в ваши руки». Сама Сьюзан выглядела более чем довольной таким решением. Ей явно натерпелось в бой. «В таком случае, идем в башню?» — спросил я у Роджерс. «Вперед, не терпится познакомиться с остальной частью вашей команды», — бодро ответила Сьюзан. «Новости о ваших похождениях были одним из немногих развлечений, которые у меня были. Я уже протянул женщине руку, чтобы перенести нас», — за вторую схватилась Фелиция. Сьюзан явно была полна любопытства относительно моего способа перемещения и схватилась за мою ладонь с заметным энтузиазмом. Мы уже собирались попрощаться с Колсон, но женщина заговорила первой. «Ой, постойте, пока вы не ушли», — Филиппа потянулась во внутренний карман своего пиджака, — «не подпишите мои коллекционные карточки». Глава 98. Когда Колсон получила от Сьюзан заветную закорючку на своих карточках, мы наконец-то смогли отправиться в путь, только для того, чтобы Кеп попала на очередную встречу с фанаткой. «Капитан Америка!» — взволнованно воскликнула Пенни, едва увидев нас. Ее явно уже проинформировали, что Роджерс самая настоящая, я ваша фанатка. Паркер силилась сказать что-то еще, но встреча с кумиром оказалась столь волнительной, что бедная девушка не могла выдавить из себя ни единого слова. «Расслабься, паучок», — пришла ей на помощь Старк. «Она безобидна и, возможно, даже кусается не больно. Так что, вдох-выдох и попробуй снова». Пенни последовала совету и попыталась взять себя в руки. «Здравствуйте», — наконец произнесла она, явно стесняясь своей чрезмерно эмоциональной реакции. «Привет», — дружелюбно улыбнулась Роджерс и протянула девушке руку. Паркер ответила на рукопожатие с величавшей осторожностью, будто в ее ладонях оказалась не рука суперсолдата, а изделие из хрусталя. Затем пришла очередь Гвен, которая хоть и была сдержаннее Пенни, но тоже явно была в восторге от такой встречи. Сложно их винить, капитан Америка — героиня для многих поколений американцев. Поставь ее перед практически любым рядовым жителем этой страны, и реакция будет примерно такая же. Ну, а я, Антония Старк, железная леди, неожиданно скромно, стала в очередь последней, можешь звать меня просто Тони. Тогда я просто Сью, снова улыбнулась Роджерс. Что же, кажется, их первое знакомство проходит довольно успешно. Часть меня опасалась, что они сходу начнут кусаться, но пока что никаких предпосылок для этого не было. Итак, что дальше? Закончив знакомиться со всеми, Сьюзан с любопытством огляделась по сторонам. Башня Старк сейчас выглядела не самым лучшим образом. Верхние этажи были практически полностью уничтожены. На более нижних много, где повылетать стекла. Конечно, для разговоров мы выбрали наиболее целое помещение. Интерес Роджерс понять можно. Не знаю, насколько в щите ее баловали информацией о современных гаджетах, но многое из того, что она видела в комнате, явно было для нее в новинку. В глазах Сьюзан читался почти что детский интерес ко всему происходящему. «Обычно я бы устроила тебе экскурсию и предложила выпить», — хитро прищурилась Старк, «но не желаешь вместо этого надавать по задницам парочке плохих девчонок. Считай, что я заинтересована». Роджерс оторвалась от созерцания компьютера. «Это об этом ты хотела поговорить?» — уточнил я, припоминая наш разговор по связи. «В точку, Рей, в точку», — довольно кивнула Тони, «у меня украли костюм». Все в комнате, кроме Сьюзан, аж воздухом поперхнулись от таких новостей. Костюм железной леди в руках Фиск, это не шутки, так чего же она такая довольная? «Погоди, я все-таки сообразил, в чем тут дело, тот самый костюм, ага», — кивнула Антония, буквально лучась самодовольством. Теперь все стало на свои места. Тони смастерила специальный костюм, чтобы Фиск могла его украсть. Очевидно, что штурм башни Старк был нужен не только для отвлечения внимания от конвоев, но и ради попытки прибрать к рукам столь ценную броню. Старк, видимо, удалось все подстроить так, чтобы в руки людей Фиск попала именно фальшивка. Как скоро они смогут понять, что их обдурили? Задала вопрос Гвен, девушки тоже уже поняли, в чем тут дело. Зависит от того, насколько хороши спецы Фиск, пожала плечами Тони. Я бы поставила максимум минут на 10, с тех пор, как она окажется у них в руках. Так чего мы ждем? Подорвалась Фелиция. Остальные девушки тоже разделяли эту точку зрения и готовы были прямо сейчас сорваться с места. Не торопись, дорогуша, успокаивающе подняла руку Старк. К сожалению, они не такие тупые, чтобы сходу утащить броню в свое логово. Джарвис, будь лапочкой, покажи нам карту. И вывела перед нами голографическое изображение карты города. На ней была активно перемещающаяся, судя по всему, где-то под землей точка. Они уже не первый час так петляют, продолжила Тони, я позаботилась о том, чтобы маячок нельзя было обнаружить, так что они просто пытаются подстраховаться. Подождите, подняла руку Сьюзан, можно немного подробностей, для отстающих, о чем вы вообще говорите? Пришлось потратить немного времени, чтобы ввести Роджерс в курс дела. При этом каждый из нас напряженно вглядывался в точку на экране, ожидая момента, когда она наконец замрет. То есть нам нужно просто дождаться, когда эта точка остановится. Сьюзан с нескрываемым восторгом покосилась на голографическую проекцию, и мы узнаем, где сидит их главная. В идеале, поправила ее Тони, нет никаких гарантий, что костюм будут разбирать там же, где сидит Фиск, но мы надеемся на лучшее. И даже, если эти расклады не сбудутся, с моим костюмом в гараже не поработаешь, так что, если не поймаем главную, так сможем накрыть мастерскую, где клепают тех поучит. Разве ты не собрала свой первый костюм в плену у террористов? Поинтересовалась Гвен. Собрала, Тони гордо выпятила свою внушительную грудь, но они же не я, нужно предупредить щит, внесла предложение Сьюзан. Конечно, губы Старк растянулись в широкую улыбку. Как мы можем не пригласить на вечеринку нашу лучшую подругу Никки? Поскольку все было обговорено, оставалось только ждать. Напряженное ожидание действовало немного удушающе. Хорошо справлялась только Тони, которая редко над чем-то парилась, и Кеп. Ее внушительный боевой опыт дарил ей более напряженные моменты. Мне, честно говоря, не верилось, что противостояние Фиск может скоро закончиться. Столько всего случилось, с тех пор, как мы впервые сцепились с ней, могло показаться, что прошла целая вечность, но до сих пор Квинпин оставалась для нас неуловимой. Теперь же у нас есть реальный шанс разобраться с этой проблемой. Тони за это время успела связаться с Фьюри и договориться о совместной операции. Очевидно, что основной ударный кулак придется составить нам. Неизвестно, как Фиск защитила свое убежище, но легкой прогулки ждать явно не стоит. Скорее всего, нам придется проломить хорошо подготовленную оборону. У суперов намного больше шансов выжить в такой мясорубке. Я же коротал свое время, общаясь с Роджерс. Женщину очень заинтересовал мой смартфон. Для нее стало настоящим открытием, что такое маленькое устройство может сочетать в себе телефон, фотоаппарат, музыкальный проигрыватель и еще много чего интересного. Постепенно в разговор втянулись и остальные девушки, помогая мне просвещать легендарную героиню о чудесах современных технологий. Запоздало меня посетила мысль, что Кеп не сколько интересовалась смартфоном, сколько хотела помочь нам вынырнуть из своих мыслей и немного расслабиться. Получилось у нее, надо сказать, неплохо. Конечно, совсем уж размякнуть никто себе не позволил, но атмосфера мрачного ожидания постепенно покинула комнату. «Мне еще многое предстоит узнать», — улыбнулась Сьюзан, «после всех наших рассказов. Мы вам поможем, капитан. Если хотите, конечно». Пенни мгновенно вызвалась помочь своему кумиру, но под конец опять застеснялась и потеряла запал. «Спасибо, паучок», — Кеп по-дружески хлопнула девушку по плечу, «и вам всем тоже, не слишком приятно выпасть из жизни на 70 лет, но зато вокруг столько нового. Кстати, вовсе не обязательно обращаться ко мне по званию. Зовите меня, Сью, или хотя бы Сьюзан». «Итак, Сью», — заговорила Фелиция, довольно легко принявшая предложение общаться неформально, «чем ты занималась в щите? Они совсем ничего не рассказали о современности, ничем особенным», — пожала плечами Роджерс. «Мое возвращение решили пока держать в тайне, так что экскурсию мне никто проводить не стал. Действия Фиск внесли свои коррективы и меня все же решили пустить в дело. А так, в основном тренировалась. Боксерские груши с моего времени практически не изменились». Незамысловатая шутка вызвала небольшую волну смешков, которые, впрочем, быстро прекратились, когда заговорила Старк. «Не хочу вас отвлекать, ребята, но нам, кажется, пора, Фиск. Операция прошла успешно, что, учитывая, как часто в последнее время все шло наперекосяк, можно было считать огромным успехом. Конечно, потери как финансовые, так и людские были велики, но иначе было нельзя. Сцепиться в один день со Старк и ее компанией, а затем и щитом и обойтись без больших потерь было из области фантастики. В любом случае, все было более чем поправимо. Имея в своих руках костюм Железной Леди, можно было не волноваться в силах. Как только получится наладить массовое производство, войну можно будет считать выигранной. И все что-то не давало ей покоя. Какое-то интуитивное чувство упорно пыталось предупредить ее об опасности. Вполне возможно, что это была паранойя, вызванная последними неудачами, но все чутье редко ее подводило. Задумчиво побарабанив пальцами по столу, она думала над тем, где могла ошибиться. Вполне возможно, дело было в Старк. Мало ли, что та напихала в свои костюмы, несмотря на все меры безопасности, предусмотренные Смайт, всегда был шанс чего-то неожиданного. Ее опасения подтвердились, когда в ее кабинет без стука ворвалась старшая Смайт. Обычно женщина не позволяла себе таких вольностей, и это настораживало. Мисс Фиск, прогремевший взрыв не дал женщине договорить, но этого больше и не требовалось. Глава 99. Штурм базы Фиск мы начали с помпой, поскольку с огромной вероятностью они уже знали о том, что мы придем. Пытаться сделать все по-тихому не было никакого смысла. Тони попросту взорвала тяжелые стальные двери, перекрывающие проход на базу. Первой внутрь вошла Кеп, прячась за своим щитом от шквала пуль, который на нее обрушили местные охранницы. В узком помещении ее оружие проявило себя во всей красе, отскакивая от стены и вырубая одну женщину за другой. Старк же наоборот, явно было не очень удобно. Без возможности взлететь потенциал ее костюма был значительно ограничен, но даже так он представлял из себя весьма грозную силу, учитывая количество разнообразного вооружения, которое напихала в него создательница. Наша же компания тоже без дела не сидела. У простых женщин не было и шанса против шестерых суперов, поэтому первую линию обороны мы смяли в считанные секунды. Однако, Фиск явно не стала экономить на обороне своего главного, как мы предполагали, логова. Из потолка выдвинулась пара турелей только для того, чтобы через секунду быть уничтоженными выстрелами из моих перчаток. Чуть запоздало в них прилетело и от Тони. Все целы. поинтересовалась Роджерс. «Порядок», — первой отозвалась Фелиция. Харди была в приподнятом настроении, явно предвкушая скорую расправу над той, кто посмел навредить ее семье. Как только все остальные отчитались о своей сохранности, по коридору послышался топот множества ног. Люди Квинпин явно не собирались сдаваться без боя. Вряд ли тут дело в преданности, скорее всего они просто понимали, что бежать им отсюда некуда. Впрочем, у меня есть большие сомнения, что отсюда есть только один выход. Фиск слишком умна для того, чтобы не предусмотреть себе путь экстренного побега. «Рей, иди вперед», словно прочитав мои мысли, заговорила Старк. «Не верю, что у этой сучки нет запасного выхода. Ты здесь самый быстрый, не дай ей удрать, а мы разберемся с массовкой». «Не выражайся», — вскинулась Сьюзан, услышав нехорошее слово. «Сначала Кривин, теперь Тони. Что за бзики у нее по поводу нецензурных выражений?» «Понял», — кивнул я и использовал свои силы, чтобы оставить за спиной очередную партию наемниц. «Не выражаться? Ты серьезно? Мы что, в детском саду?» — хихикнула Антония. Старк и Роджерс пришлось прервать свою перепалку по поводу допустимости употребления некоторых слов и вновь вступить в бой. С поддержкой моих девушек у них не должно возникнуть никаких проблем. Думаю, скоро они меня догонят, главное не упустить Фиск. Однако, все же эти двое начали переругиваться. Честно говоря, учитывая удачную первую встречу, я надеялся, что эти двое поладят лучше, но, видимо, некоторых вещей просто не избежать. Хорошо хоть не забыли, где находится и смогли сосредоточиться на битве. Найти Фиск, это конечно легко сказать. У нас не было даже примерного чертежа этой базы, поэтому шариться приходилось наобум. К счастью, телепортация в купе с улучшенной реакцией позволяла осматривать помещение довольно быстро и избегать всех попавшихся на пути ловушек. Сложнее было с закрытыми дверями, ведь я не мог телепортироваться в места, которые находились вне моей видимости, или в которых я никогда не бывал, но гранаты нормы и тут прекрасно себя проявили.